Глава 42. Хершель Айзенберг только вернулся к себе в контору. Он был в ужасном настроении. День клонился к вечеру, и хотя Фриде, его секретарше, отчаянно хотелось узнать, где он был, она не решалась спросить его. Она приветствовала его теплой улыбкой, потом спросила, не нужно ли ему чего. «Нет, можешь идти домой». Холодно отрезал он. «Увидимся утром». «Ты уверен? Ты какой-то бледный». «Иди, я же сказал. Отправляйся домой. У меня работа». «Может, я могла бы тебе помочь?» — предложила Фрида. Когда Хершелю приходилось тяжело, у нее разрывалось сердце. Она с удовольствием взяла бы на себя его боль. Будь у нее такая возможность, Фрида подарила бы ему весь мир. Он же относился к ней просто как к служащей. Да еще, пожалуй, как к старой приятельнице, потому что они были знакомы с детства. Вот только Хершель ее не любил, а для нее, Фриды, он был и солнцем, и луной, и причиной жить дальше. «Нет, ты не можешь мне помочь. Отправляйся домой. Оставь меня одного». Она кивнула и опустила глаза. Прошла в приемную за пальто и шляпой, уже собиралась их надеть, но почувствовала, что не может просто так его оставить. Надо как-то поправить ему настроение. Она вернулась в кабинет Хершеля. «Ты съел обед, который я тебе принесла?» «Я не голоден. Прошу, уходи. Иди домой. Мне надо побыть одному». Фрида кивнула. Он мог быть очень груб, если чувствовал, что на него давят. Поэтому она взяла сумочку и вышла за дверь. Много воды утекло с тех пор, как он обедал едой, которую она приносила. Несколько месяцев назад он начал каждый день уходить на длинные обеденные перерывы. Его работа страдала, и Фрида гадала, с кем он встречается, когда отсутствует в конторе. Она больше не считала Наоми своей соперницей. Теперь ею был кто-то другой. Фрида была уверена, что на одной из встреч с клиентами какая-то девушка в Варшаве привлекла его внимание. Она понятия не имела, кто это может быть, но знала о ее существовании, потому что однажды, когда Хершеля не было в конторе, она обыскала его рабочий стол в поисках доказательств. В нижнем ящике стола она наткнулась на стопку счетов из дорогих ресторанов, квитанции из отелей, а также чеков от местного ювелира на кругленькую сумму. Обессиленная, она упала тогда в кресло Хершеля. Она снова потерпела поражение. На этот раз другая женщина, не Наоми, украла его у нее. Теперь она знала, что Хершель Айзенберг живет двойной жизнью. Но как долго это могло продолжаться?